книжка не такая уж редкая, вы это знаете не хуже меня. К тому же я не буду размахивать ею на глазах у всех, я не идиот». «Ошибаешься. Придется мне поговорить с Притце и Марией Верди. А ты, Тиберий, имей в виду, если ты чувствуешь себя здесь как дома, это одно дело. Но если ты относишься к Ватиканке как к своей личной библиотеке, это уже выходит за рамки дозволенного. Живо верни книгу на место и пришли ко мне Притце». «Я вчера следил за ним весь день», — сказал Тиберий. «Он подозревает Пьетро Бальди, нашего почтенного издателя. Он заходил к нему». «О ком ты говоришь, черт возьми?» «Вы горячитесь, монсеньор. Это ты меня довел. О ком ты говоришь?» «О Ришаре Валансе. Вчера я следил за ним. А Нерон следил за полицейскими, которых послал Руджери». «Что это на вас нашло? Они же нами занимаются. Так почему бы нам не заняться ими?» «Это Нерону пришла в голову такая дурацкая идея?» «Нет, монсеньор, идея моя». «Ты меня просто поражаешь, Тиберий. Сегодня мне некогда с тобой возиться, но мы еще вернемся к этому разговору, можешь мне поверить. Живо верни книгу на место, черт возьми. А с латинским изречением разберемся позже». Лоренцо Вителли смотрел, как Тиберий сбегает по ступеням широкой каменной лестницы. Похоже, Тиберий вовсю забавлялся. «Но что тут было смешного?» «У вас проблемы с вашими подопечными, монсеньор?» Обернувшись, епископ улыбнулся Валансу. «Это ведь Тиберий, да? Вы знаете, что вчера он весь день сопровождал меня?» «Да», — устало проговорил Вителли. «Он мне только что об этом сообщил, и такое впечатление, что он очень собой доволен. Я не понимаю. Право же, это отвратительно». «Не расстраивайтесь, монсеньор. Я не возлагаю на вас ответственность за поступки этого юнца. Вы хотели мне что-то сказать?» «Да, верно. Я сегодня плохо спал. В голове постоянно вертелась одна мысль. Утром я проверял архивы и заметил, что на полках в глубине, слева, на некоторых папках пыли меньше, чем на остальных. А в книге выдачи нет никаких записей, относящихся к этим папкам. Читатели их никогда не заказывают. Сегодня я их открыл. Там материалы разного содержания. Все они, или почти все, занесены в опись и представляют собой довольно пеструю картину. Среди этих бумаг можно обнаружить что угодно. У меня такое впечатление, что недавно в них кто-то рылся. Видите ли, месье Валанс, я думаю, что Анри был прав. Похоже, в Ватиканке воруют». Валанс размышлял, сложив руки на столе и подперев подбородок кончиками пальцев. «У вас есть план библиотеки? Загляните в мой письменный стол, план в этом ящике перед вами». Лоренцо Вителли внимательно смотрел на Ришара Валанса. Епископ не позволил бы себе расспрашивать этого человека, но он явственно видел на его лице печать страдания, пережитого совсем недавно. Еще вчера этого не было. Казалось, Валанс все такой же — бесстрастный, непроницаемый, внушительный. Немигающие глаза все так же излучают свет, вызывая некоторые смущения. Но Вителли не сомневался, он действительно видел на этом лице след мгновенно промелькнувшей догадки. Епископ умел распознавать эту ударную волну в миниатюре. Это была его работа, но он не ожидал увидеть подобное у человека вроде Ришара Валанса, на вид такого мощного и неустрашимого, будто созданного для того, чтобы выдерживать удары. «В помещении нет двери, кроме той, которую охраняют Мария и три референта». «Верно. Но Мария не всегда сидит там. Иногда ее заменяет Мартерелли. Этот человек не от мира сего, он с трудом понимает, что такое деньги. В голове у него только одно — история папства, страсть его жизни. Подозревать его было бы нелепо. Референтов Притце, Корлеотти и Кордини также можно сбросить со счетов. Я не представляю, что они могли бы выгадать от такой аферы. Они толком не знают, как потратить то, что они зарабатывают».